Глава 9. Когда мы вышли во двор, я задал, наконец, два мучивших меня вопроса. К сожалению, Томас не смог ответить ни на один из них. Первый был самым важным. «Мы скоро пойдем завтракать?» Томас рассмеялся. «По времени впору и пообедать. Таким лежебоком, как ты, о завтраке остается лишь мечтать. Остальные уже давно позавтракали, и я тоже. Но давай спросим у Марии. Возможно, у нее найдется что-нибудь для тебя». Второй вопрос был менее важным. «Зачем Альберт соврал нам, что гроб сделал хозяин?» Томас ответил не сразу. Остановившись у крыльца, он посмотрел в сторону конюшни. «Не знаю», — признался он. «Наш конюх не просто молчун. В нем есть что-то загадочное, хочет он того или нет. Непростой человек». Мы вошли внутрь и сняли наши плащи и шляпы. Сидя на своем привычном месте в углу, священник склонился над Святым Писанием. Рядом сидел плотник. Возможно, ему хотелось немного поговорить, но надежды его явно не увенчались успехом. Когда мы вошли, он обрадовался, передвинул кружку пива и подвинулся сам, освобождая место для нас. Томас уселся там, а я устроился возле пастора, откуда была видна кухня. «Как погодка? Не лучше? Скоро можно будет ехать?» Плотник кивнул головой в окно. Томас покачал головой. «Снегопад закончился, но небо темное и в лесу намело такие сугробы, что лошадям не пройти. Придется нам набраться терпения и подождать, когда сугробы немного осядут». «Но на это уйдет несколько дней, а может и недель». Грубое, одутловатое лицо плотника вновь сделалось таким же угрюмым, каким было, когда мы вошли. Схватив кружку, он допил пиво и махнул Марии, чтобы та налила еще. Когда девушка принесла пиво, Томас сказал, что нам хотелось бы перекусить, и спросил, не принесет ли она хлеба. А священник оторвался от чтения и кивнул. «Да», — сказал он, — «как ни странно, в такую погоду всегда мучает голод. Бездействие и ожидания истощают силы». Мария улыбнулась. «Сейчас подам всем обед». На столе появились хлеб, сыр, ветчина и масло. По распоряжению Томаса я сбегал в нашу комнату и принес кофемолку и кофейные зерна. Мария исполнила все указания профессора, и вскоре на столе перед ним стоял кувшин с ароматным кофе, от запаха которого священник с плотником наморщили носы. «Я слышал, что это новомодное зелье так ударяет в голову, что недолго и свихнуться», — сказал плотник. Томас налил кофе себе и мне. «По утрам от этого напитка у меня проясняются мысли», — ответил он. «И, по-моему, чокнутым я не стал, не более, чем прежде. Впрочем, мои любезные сотрапезники, вам виднее». Атмосфера за столом воцарилась веселая. Мы принялись за еду, а Мария поглядывала на нас из кухни. Набравшись смелости, я спросил. «Не хочешь присоединиться?» «Да, иди сюда, девочка моя», — воскликнул плотник, похлопав по лавке рядом с собой. Мария, похоже, обрадовалась приглашению. Взяв кружку, от которой шел пар, девушка подошла к лавке с той стороны, где сидел Томас, так что им с плотником пришлось подвинуться, и уселась напротив меня. Плотник поглядел на нее из-под лобья, но ничего не сказал. Я отвел взгляд и посмотрел на стену, на деревянную обшивку. Красивая обшивка. Я вдруг вспомнил, что это за странный покачивающийся прибор на стене. Пару месяцев назад Томас показывал мне рисунок такого прибора. Он назвал его хромометром или вроде того. Профессор заказал эту штуковину из Голландии, где она называется глёке. Он утверждал, что она может измерять время. Мария намазывала маслом кусок хлеба. Волосы она забрала на затылке тоненькой лентой. «А чем вы, любезнейший, зарабатываете на кусок хлеба?» — спросил Томас, прожевав. Плотник оторвал взгляд от кружки с пивом, быстро взглянул на священника, а затем на Томаса. «Я мастерю всякое, плотник я. Дома, мебель или кареты, или что-то другое?» «Дома». «Значит, нашли работу и направляетесь на новое место?» — заинтересовался Томас. «Ну да, в Колдинг. Говорят, там требуются рабочие руки». «Значит, и инструменты захватили?» «Да, то есть нет, кое-какие». Плотник неуверенно усмехнулся, обнажив крупные зубы. Томас задумчиво почесал щеку. «Я слышал, что старую древесину следует на неделю поместить в смесь соленой воды и вытяжки из лютика, а потом на зиму положить в темное место и дождаться, пока древесина высохнет. Тогда якобы древесина станет как новая. Одного не понимаю. Почему место должно быть именно темным?» Плотник потер грубой лапищей щетинистый подбородок. «Ну, это вроде как, чтобы дерево сохло помедленней», — объяснил он и усмехнулся. Кивнув, Томас намазал маслом ломоть хлеба и аккуратно положил на него сыр и ветчину. «Вот оно что!» «Ну, конечно же!» Откусив кусок, Томас на секунду умолк. «А что за свет вы видели сегодня ночью возле сарая?» Плотник в замешательстве оглядел собеседников. По-моему, ему явно хотелось поговорить о чем-нибудь другом. «Вы же в угловой комнате?» «Чего?» Все вопросительно уставились на Томаса, а тот прожевал наконец и повторил вопрос. «Я спросил, разве вы живете в угловой комнате?» «Нет». «Моя комната в середине коридора», — ответил плотник, не понимая, к чему ведет Томас. Тот безмятежно доживал кусок и вытер рот большим платком. «Как же вы тогда увидели свет возле сарая?» Плотник совсем растерялся и принялся жадно глотать пиво, так что кадык у него заходил ходуном. Потом, искоса глядя на Томаса, он ответил: «Я спустился сюда, кое-что забыл». Я посмотрел на Томаса. Но ответ, похоже, устроил его, хотя сам я не сомневался, плотник лжет. «Нужно было проверить, хорошо ли заперты двери сарая», — добавила Мария. «Ходят слухи, что в округе опять появились волки. Не делая это, чтобы покойного графа сожрал какой-нибудь паршивый волк. Да уж, прискорбно, что граф умер в самом расцвете лет», — сказал Томас. «Кого хочет, милует Всевышний, а кого хочет, ожесточает», — откликнулся пастор Якоб. «Послание святого апостола Павла к римлянам». Мария внимательно посмотрела на священника. Я видел, что она обдумывает услышанное. «Это значит...» — спросила девушка, — что Всевышний решает, кого умереть, а кому жить дальше? «Господь сказал: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел», — ответил священник. Меж бровями у девушки пролегла чуть заметная морщинка. Она посмотрела на пастора, будто заподозрив, что тот издевается над ней. Томас пустился в объяснение. «Иначе говоря, Господь решает, кого любит и кого ненавидит, и тем самым определяет, кто будет жить дальше, а кто должен умереть». Он повернулся к священнику и продолжал. «По воле Божьей, много лет прошло с тех пор, как я изучал теологию, однако, если память не изменяет мне, то Всевышний произнес эти слова, когда Иаков и Исав еще лежали в материнской утробе и даже не родились». Священник согласно кивнул. «Вот только правильно ли это — судить нерожденного ребенка? возможно, из него вырос бы один из самых верных слуг Божьих, а его заранее обрекают на ненависть». Священник взглянул на Томаса, и в глазах его сверкнула ярость. «Кто ты такой человек, что осмеливаешься противиться Господу? Могущество Всевышнего безгранично. Он беспощаден к тем, что отрекается от Него и сомневается в справедливости суда Его. Никто, никто не должен сомневаться в любви Божьей». И, умолкнув после этой вспышки, священник вновь углубился в Библию. Остальные молчали. Внезапно Мария спросила: «Сколько стоит такая прекрасная книга?» Пастор не сразу понял, что она обращается к нему. Он поднял взгляд и посмотрел на Марию, которая с любопытством разглядывала книгу, поигрывая ножом. «Такие прекрасные украшения!» Девушка показала ножом на изящные деревянные наугольники наверху и внизу переплета. «Должно быть, дорогие!» Плотник повернулся к Томасу. Похоже, ему хотелось сменить тему разговора. «Как я погляжу, вы господин ученый! Где вы учились?» Священник не сводил своих серых глаз с Марии. Его немигающий взгляд был полон какой-то притягательной силы. Отхлебывая из кружки, Мария переводила глаза со священника на книгу в его бледных руках. Наконец он улыбнулся, обнажив желтые зубы. Он любовно погладил переплет книги, проведя пальцами по изящно украшенному переплету. Я наклонился ближе, желая рассмотреть Библию. Темный деревянный переплет с теплым красноватым оттенком и искусно вырезанной фигурой Христа на деревянном клипеусе. Примечание. Клипеус. Изображение на круглом щите. Конец примечания. Подобно судье, Сын Божий восседал на небосклоне, а сверху, над небесным сводом, парили два ангела, один с арфой, другой с трубой. Слева внизу виднелась фигура архангела Гавриила, а справа князь тьмы командовал полчищами маленьких чертей, которые тащили грешников в ад. На самом верху, в рамке, было написано одно единственное слово «Библия», а внизу я рассмотрел сделанную маленькими буковками надпись «Книги Священного Писания» на немецком языке. Мои познания в немецком позволили мне перевести надпись так: «Книги совсем Священного Писания». Корешок книги тоже был деревянным. Очевидно, что книга была дорогой, искусно изготовленной и тяжелой. Такой предмет уместнее смотрелся бы в руках аристократа, а не обычного священника. Я поднял голову. Томас подробно рассказывал о преподавании в университете, а плотник, похоже, уже пожалел, что так неудачно сменил тему разговора. Во всяком случае, пивная кружка явно занимала его больше, чем рассказ Томаса. «В этой книге заключено Слово Божье, которое нельзя измерить деньгами. Но если я...» Мария на миг умолкла и задумалась. «Если я, увидев и услышав так много, решу изучать Священное Писание, подобное тому, что сейчас у господина священника, сколько мне придется потратить?» «Эта священная книга досталась мне в наследство от моего отца, который, в свою очередь, унаследовал ее от своего батюшки. Этой книгой в нашей семье владело 5 поколений. Ценность ее не измерить деньгами», — священник любезно улыбнулся. «Но 20 риксдалеров будет достаточно, чтобы купить другой прекрасный экземпляр Священного Писания». «А если мне хочется именно такой?» — упрямо повторила Мария, указав на книгу. «Слово Божье стоит больше 20 риксдалеров». Священник взглянул на меня, затем на Марию и печально вздохнул. «Библию можно купить и за 50 риксдалеров, и за 100, и за 200. Я решил, что подобная книга обойдется по меньшей мере в 1000 риксдалеров, но я прекрасно понимал священника. Даже доживи Мария до 100 лет, она никогда не сможет купить книгу, подобную этой. Однако Марию, похоже, такой ответ устроил. С порога послышался шум, и мы обернулись. Альберт поставил на пол короб с дровами, поднял с пола упавшее полено, положил его в короб и, не глядя на нас, понес дрова к очагу. Он собрался было открыть крышку короба, когда кто-то вдруг протянул снизу грязную руку и помог ему. Он пробормотал в ответ слова благодарности и высыпал дрова. Мария поднялась с лавки и сказала ему, что обед готов, но Альберт сердито покачал головой и скрылся за дверью. «Господи Иисусе!» Мария удивленно смотрела ему вслед. «И сейчас не хочет есть. А ведь он такой огромный!» «Он мало ест днем?» — спросил Томас. «Точно не знаю. Он часто берет еду с собой. Но я заметила, что сегодня на завтрак он не ел кашу, а это на него не похоже. Обычно этот обжора за день съедает пол лошади», — сердито проговорила девушка, но в ее голосе мне послышалось беспокойство. «Вы помолвлены?» К моему собственному ужасу этот вопрос задал я сам. Мария рассмеялась. «С этим олухом царя небесного? Нет, нет, нет!» Она подмигнула мне. «Мария совершенно свободна и ждет достойного избранника с честными намерениями». Томас тихо засмеялся, а я почувствовал, как краска бросилась мне в лицо и принялся быстрее намазывать бутерброд. «Не следует Марии упоминать имя Христа в суе», — строго посмотрел на девушку священник Яков. Мария бросила на него лукавый взгляд. «Когда я сказала про олуха царя небесного? Но господин пастор же понял, что речь идет об Альберте». «Мария произнесла имя Сына Божьего неподобающим и кощунственным образом», — терпеливо объяснил священник. «Всевышний сказал Моисею: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Эту заповедь должны соблюдать все дети Божьи. И ты тоже, Мария». Мария встала и прошла на кухню, где принялась за работу, но внимательно слушала священника, как и все мы. Священник же продолжал говорить. «Моисей взошел на гору Синай, где ему явился Господь, который дал ему каменные скрижали с начертанными на них заповедями и велел научить народ тому, что написано в них. Это его слово. И если мы последуем ему, то Господь примет нас к себе в тот день, когда все мы предстанем перед великим судьей». «А день этот уже близок», — тихо донеслось с порога. Мы удивленно обернулись. На пороге стоял неизвестно когда появившийся маленький трактирщик. Он медленно приблизился к столу, прикрываясь будто щитом какой-то черной книгой. «Я уже долго изучаю центурии великого Мишеля де Нострадама», — волнуясь, проговорил он, — «чтобы тьма, которая наступит в будущем, не поглотила меня. Я хочу знать, что принесет мне грядущий год, грядущее столетие. Хочу предвидеть добро и зло. Хочу подготовиться». Он сглотнул слюну и замолчал, подыскивая слова. Неодобрительно посмотрев на трактирщика и книгу, священник хотел было сказать что-то, но хозяин предостерегающе взмахнул рукой. «Нет, пастор Яков, не перебивайте меня. Мои слова предназначены и для ваших ушей тоже. Вы знаете Писание и знаете, что когда-то на землю пришел Сын Божий и возвестил, что наступит Царствие Небесное. Ученые мужи спорили о том, когда это произойдет, и сам я изучал труды святого Евсевия Кесарийского и других писавших об этом. Нигде я не мог отыскать точного ответа. Нигде. Пока не наткнулся на эти старые записи великого провидца, который предсказал почти все. И теперь я знаю. Он вновь умолк и растерянно осмотрелся, пока его взгляд не остановился на окне. В глазах хозяина засветился ужас, словно из-за стекла на него смотрело само зло. Я в страхе повернулся и тоже выглянул в окно, но ничего не увидел. Лишь белый снег и застилавшее небо облака, от которых день становился серым и безрадостным. Казалось, будто солнце обессилело и сдалось на милость туч. «Теперь я знаю, что произойдет это сейчас. Сейчас! Время пришло!» Прошептав это, фон Хамбург бессильно опустился на лавку возле тучной фигуры Томаса Буберга. Сейчас он выглядел еще меньше и тщедушнее. Воцарилась тишина. Внезапно я вздрогнул. В трактире раздался громкий пронзительный звон, похожий на звон церковного колокола. Казалось, звон заполнил всю мою голову, и она вот-вот разлетится на куски. Стены затряслись, а звук, наконец, медленно стих. «Судный день!» пробил. Я замер от ужаса и уставился на часы на стене. Именно оттуда шел этот звук. Однако ничего больше не происходило. Часы ударили лишь один раз и умолкли. Теперь до меня доносилось лишь тихое ровное тиканье. Похоже, остальные вообще ничего не заметили. И я попытался успокоиться и посмотрел на Томаса. Казалось, тот был полностью погружен в собственные мысли, но переводил взгляд из-под полуопущенных век с плотника на священника. Пастор Якоб с явным недоверием посмотрел на трактирщика, вновь открыл Писание и углубился в чтение. На плотника речь фон Хамбурга произвела сильнейшее впечатление. Он стал бледен, будто выстиранная простыня, и в ужасе вглядывался в книгу, что была в руках у трактирщика. По его массивному лбу потекли струйки пота. «Почему вы в этом так уверены, фон Хамбург?» Повернувшись к трактирщику, спросил Томас с такой добротой, будто обращался к ребенку. Фон Хамбург медленно открыл книгу, дрожащими руками достал оттуда лист бумаги и проговорил: «Вот что написано в 7-м катрене 11-й центурии. Зловещий змей предаст готическое время. Пселовд Амант навеет стужу. До марта все обуянные паникой умрут. Ты четком свой вопрос задай. Они дадут ответ». Фон Хамбург захлопнул книгу и прикрыл глаза, ожидая, что мы скажем на это. «Селов Дамант. Это еще что такое?» — спросил Томас. «В трактате Михаила Пселла о демонах написано, что именем Дамант называют демона. Само слово «демон» Нострдам не использовал, опасаясь, что церковь обвинит его в колдовстве». «Я слышал про этого Нострадамуса», — заявил священник с неприкрытой издевкой в голосе. «Он утверждал, что придет день, когда человек ступит на Луну. Неслыханная глупость». Пастор тихо рассмеялся, хотя глаза его смотрели серьезно. «Кто поверит подобному глупцу?» «Но хуже всего другое. Он полагал, что разгадал замысел Творца. Он думал, что предвидит события дня грядущего». От негодования голос у священника сорвался, и тот умолк и перевел дыхание, оглядывая горящим взглядом скрюченную фигуру трактирщика. «Никто, никто, кроме Господа нашего, не знает, что принесет нам завтрашний день». Томас внимательно выслушал тираду священника, но, очевидно, его она испугала меньше, чем всех остальных. «Я знаю, что этот Нострадамус предсказал великий пожар в Лондоне в 66-м и свержение и казнь короля Карла I в 1649-м». Томас взглянул на трактирщика, и тот благодарно кивнул. С этой стороны поддержки он явно не ожидал. «Но я не понимаю», — продолжал Томас, «как из той центурии, которую вы зачитали, понять, что скоро грядет судный день? Разве пророчества Нострадамуса не относятся ко времени, которое наступит через несколько сот лет?» Фон Хамбург собрался было ответить, когда раздался громкий крик. «Херберт! Херберт! Ты нужен мне! Куда ты подевался?» Женщина, которую вчера мы обнаружили без сознания и уложили в постель, теперь стояла на пороге, одетая в ночную сорочку, камисоль и ночной чепец. Она была живее всех живых и смотрела на мужа еще более сердито, чем прежде священник. Когда она обвела взглядом сидевших за столом, то даже пастор Якоб отвел глаза. «Вам лучше?» Встав с лавки и любезно улыбнувшись, Томас подошел к госпоже Хамбург. «Это вы меня обследовали? Херберт рассказывал о вас». Голос у нее оказался резким. Она внимательно с головы до ног оглядела грузную фигуру профессора, и тот, видимо, показался ей человеком достойным. «Профессор Томас Буберг к вашим услугам». Томас поклонился и поцеловал любезно протянутую ему руку. «Я имел честь оказать вам помощь, когда вы почувствовали недомогание, и прописал вам покой и отдых. Как я вижу, вы последовали моим указаниям. Надо сказать, вы выглядите намного лучше, но если позволите, то я хотел бы притронуться к вашему лбу. Окажите любезность. Присядьте». Томас довел женщину до лавки и усадил возле мужа, после чего торжественно поднял ее руку и пощупал пульс, рассеянно глядя в окно. Его губы шевелились, будто он обсуждал диагноз сам с собой. Затем он потрогал ее лоб, потом тыльной стороной руки притронулся к щекам, заглянул ей в глаза, оттянув нижнее веко, изучил оттенок глазного яблока и, наконец, попросил высунуть язык, чтобы посмотреть, какого цвета налет на языке. «Рекомендую лечь в постель до ужина. Овощи с хлебом на ужин, никакой говядины. Можно курицу или рыбу. А потом поменьше находиться в одиночестве. Потрясение, которому вы подверглись вчера, не следует прятать в себе. Нужно переживать его, находясь среди других людей. Иначе может возникнуть склонность к запорам и всяческим иным недомоганиям». Господин и госпожа Хамбург внимали каждому слову профессора, и я почувствовал гордость и стыд. Гордость от того, что мой учитель знает и умеет так много, и смущение от того, что он играет подобным образом на доверие окружающих. Однако я также знал, что Томас никогда не станет смеяться над теми, чьими чувствами он подобным образом манипулирует. А вечером, когда мы вспоминали все происшедшее за ужином, он сказал мне: «Я поступаю так, только если другого выхода нет. И никогда веселье ради или чтобы потешить собственное самолюбие». Трактирщик взял супругу под руку, и они собрались уходить. Томас поклонился им и сказал: «Мне и самому пора немного отдохнуть. Дамы», — он посмотрел в сторону кухни, — «и господа, с вашего позволения, пойдем, Петтер». С этими словами он направился к двери, а я зашагал следом. Священник тоже засобирался. Проходя мимо очага, я посмотрел вниз, где возле короба с дровами сидела нищенка. Голова ее была опущена, испачканную руку она положила на колени, а из-под капюшона выглядывал черный от копоти нос и часть щеки.